тем островом, на котором как осиные гнезда лепились фальсифицированные преступления. Обвиняемых приковали к правотроцкистскому блоку тяжелыми цепями, как каторжников к галере. Справка историка. Трактовка контактов Бухарина с Каменевым мне представляется несколько суженной. Действительно, к июлю 28 года обстановка внутри Политбюро была достаточно накалена. Обеспечив хлебозаготовки зимой 28 года благодаря чрезвычайным мерам, Сталин уверовал в их универсальность и возвел их в ранг нормальной политики. Фактически это было отступлением от ленинской концепции строительства социализма в СССР. Против этого и выступил Бухарин, вначале поддержанный большинством членов Политбюро. Но позднее, рядом политических ходов, Сталину удалось перетянуть большинство на свою сторону. В частности, он применил и такой прием. Посулил Зиновьеву и Каменеву возможность возвращения к активной работе в руководстве партии и государством. Бухарину было об этом известно, ясно отдавая себе отчет в том, что политика Сталина может привести к самым тяжелым последствиям, Бухарин обратился к Каменеву. Вот в чем ключ к объяснению просьбы Бухарина к последнему – не помогать Сталину. Есть основания полагать, что разговор с Каменевым в Кремле не был единственным, а был продолжен сперва по телефону, а затем на квартире Каменева. Сталин об этом был достаточно хорошо информирован, и не из троцкистских источников, скорее наоборот, за границей эти сведения получали из надежных московских источников. Возможно, именно поэтому социалистический вестник решил придать их огласке. Ларина права, утверждая, что эта публикация носила конспективный характер. Это действительно так. В ней были воспроизведены разговоры Бухарина и Каменева, относящиеся к различным по времени периодам. Запись их сохранилась в архиве Милюкова. Этот архив стал доступен советским историкам после Второй мировой войны. Сопоставление этих документов с другими, находящимися в партийных и советских архивах, позволяет сделать вывод, что Милюков располагал подлинной копией записи разговора 11-12 июля 28 года. Таким образом, вряд ли можно согласиться с утверждением Лариной, что факт переговоров Бухарина и Каменева был придуман Сталиным. Сталин весьма расчетливо использовал имевшуюся у него информацию для дискредитации Бухарина. К этому времени Каменев и Зиновьев скомпрометировали себя беспринципностью во внутриполитической борьбе, поэтому самый факт контактов Бухарина с Каменевым подрывал доверие к Бухарину в определенным образом информированных партийных кругах. Впоследствии Каменев сыграл роковую роль в судьбе Бухарина, придав переговорам характер оформления своего рода блока. На 17-м съезде партии он говорил о том, что оформлению этого блока помешала бдительность Центрального комитета партии и товарища Сталина. В ходе судебного процесса правотроцкистского блока это утверждение сыграло решающую роль в обвинении Бухарина. Кандидат исторических наук Старков. Вот какое длинное отступление понадобилось мне, чтобы объяснить, что стояло за словами открытки Рыкова о том, что отсутствие Бухарина на 16-м съезде было удачей по понятной ему причине. Открытка Рыкова принесла Николаю Ивановичу большую радость и облегчение. Если он и переживал свое отсутствие на съезде, то только из опасений, что его товарищи-единомышленники, Рыков и Томский, подвергнутые обстрелу или, как Николай Иванович выражался, глумлению, ибо, повторяю, оппозиция сдалась еще до съезда, будут в обиде за то, что им пришлось принимать удары из-за себя и за него. Николая Ивановича это мучило, несмотря на то, что оба, и Рыков, и Томский, навещали его, и знали, как тяжко он болел. И в Крыму можно ли было предугадать день, когда он сумеет с большим напряжением собрать силы, пусть даже к окончанию съезда,